Эпилог. Викентий Петрович окинул внимательным взглядом вошедших мужчин. Оба примерно одного возраста, за 40. Но на том их схожесть заканчивалась. Невысокого росточка светловолосый крепыш с горячечным блеском в глазах и худой, высокий, нескладный меланхоличный субъект, осматривающий кабинет со столь отрешенным видом, словно не от мира сего. М-да. Если хозяин кабинета является финансами проекта и его деловой составляющей, то эти двое – движущей силой и душой. Первый был режиссером, преданным своему делу профессионалом, съевшим на Ниве реалити-шоу не одну собаку. Второй – сценаристом или даже писателем с весьма своеобразным внутренним миром, который он изливал в свои работы. Несмотря на разные характеры, эти двое настолько спелись, что, казалось, даже дышали в унисон. Один придумывал сюжетные линии, второй же, несмотря на сложности, неизменно воплощал их в жизнь. Получалось у них это столь виртуозно, что генеральный директор проекта просто диву давался. И это при том, что дело приходилось иметь не с профессиональными актерами, а с обычными людьми. Да еще и не ведающими, какая именно роль кому отведена. Но результат всегда получался выше всяческих похвал. Ни единого провала, при том, что в руки режиссера сходились нити нескольких десятков сюжетных линий на самые разнообразные вкусы весьма взыскательной публики. Разумеется, он контролировал их не сам, а посредством слаженной команды профессионалов в различных областях. Но сути это не меняло. «Господа, прошу, присаживайтесь». Викентий Петрович, мужчина 50 лет, но все еще в прекрасной форме, сопроводил свои слова приглашающим жестом. Оба посетителя молча прошли к столу и расположились в удобных креслах, тут же положив перед собой свои планшеты. Вся их жизнь содержалась в этих электронных гаджетах. Во всяком случае, последние 15 лет. Впрочем, если быть до конца точным, то не именно в этих моделях, а в картах памяти. Итак, наши любители хищников выказали недовольство по поводу убийства кошечки. Сама сцена оставила у них в душе неизгладимый след. Они едва не описались от динамичности, но требуют продолжения банкета. Александр Андреевич, что мне им сказать? «Мы работаем над этим», – пожав плечами, спокойно ответил режиссер. «А вообще, сюжетная линия себя изжила. Вы уж простите, но одно и то же и про то же, с различными вариациями на тему». «Кто платит, тот и заказывает музыку. Вы слышали об этом?» «Разумеется». «А раз сюжет все еще приносит ощутимую прибыль, значит, он пока еще не изжил себя. Итак?» «Неделя, и сюжет вновь заработает». «Чем вызвана задержка?» «Привередливостью клиентов. Пришлось менять животное на гепарда. Ну и проводить ему акклиматизацию. Как вы себе представляете этого красавца в условиях тамошней зимы?» «Ясно. Что с бандой беспредельщиков? Бордель в какой-то мере сможет покрыть спрос, но... как вы понимаете, это все не то». «Мы над этим уже работаем». «А стоило ли вообще позволять этому недоумку так веселиться?» Викентий Петрович посмотрел на режиссера с некоторой долей раздражения. «Что показывают рейтинги?» – вопросом на вопрос ответил режиссер. «Рейтинги высокие», – вынужден был признать генеральный директор. «Не понимаю, Викентий Петрович, так в чем же тогда проблема?» В недоумении, слегка разведя руками, поинтересовался Крепыш. «Проблема в том, что рейтинг шоу может провиснуть ввиду удаления одной из серьезных составляющих. Чем и являлась эта банда. Смею надеяться, что среди наших клиентов не одни маньяки, получающие удовольствие от проливаемых рек крови и бесконечных человеческих страданий. Что найдутся и те, кто способен оценить лихо закрученный сюжет боевика с элементами детектива и мелодраматизма». Подал голос сценарист, извлекая из нагрудного кармана пачку сигарет с явным намерением закурить. «Вячеслав Дмитриевич, сколько раз я вас просил не курить при мне», – возмутился Викентий Петрович. «Но это не моя прихоть», – оборвал его хозяин кабинета. «Пожалейте мое здоровье». «Ах да, простите, просто вы так выглядите, что и не скажешь, будто у вас есть проблемы». Вообще-то причина была в ином. Вячеслав Дмитриевич умудрялся удерживать в голове сразу все сюжетные линии проекта, дополняя их, меняя и задавая направления, которые затем с завидным мастерством воплощал Александр Андреевич. Но все, что выходило за рамки проекта, интересовало его мало. А потому и с легкостью забывалось, как нечто незначительное. «Благодарю вас», – наблюдая за тем, как сценарист убирает сигареты, произнес Викентий Петрович. «Относительно вашего предложения. Возможно, ваша задумка и гениальна, но подавляющее большинство предпочитает платить за кровь, грязь и страдания. Итак, что с заменой беспредельщиков? Пару недель, но есть другой весьма изящный ход». «Изящество – это великолепно, но нужно возобновить этот сюжет». «Как я и говорил, мы уже работаем над этим». «Отлично», – удовлетворенно кивнул генеральный директор. «Но как вы не понимаете, что далеко не всем нужны кровь и грязь?» – возразил сценарист. «Хорошо. Что вы имеете в виду под новой сюжетной линией?» – со вздохом поинтересовался хозяин кабинета. «Шамана. Если его легонько подтолкнуть в нужном направлении, то может получиться весьма занятно». «А вы уверены, что сумеете удержать его под контролем?» Переведя взгляд на режиссера, поморщился генеральный директор. «Нет. Весьма верткий, своенравный и непредсказуемый сукин сын», – жизнерадостно сообщил режиссер. «Но тем это будет интереснее. Славик, Вячеслав Дмитриевич закрутил такую интригу, что любо-дорого. Но уверенности в том, что он не пойдет кратчайшим путем и не разворотит все вокруг, у вас нет». «Такой уверенности нет, но, с другой стороны, мы всегда можем его остановить». «Я доверяю вашему профессиональному чутью, но все же прошу, не допустите, чтобы он переполошил весь Невьянск». «Непременно». «Что с глобальной сетью? Когда запустите этот проект?» «Уже практически закончили, но, признаться, режиссер осекся с кислой миной на лице». «Что?» Недовольно поторопил его генеральный директор. «Быт. Колоссальные вложения, большие усилия и огромный объем работы ради обычного быта, семейных склок и тому подобной дребедени. Эта дребедень обещает не меньше прибыли, чем вся кровь и грязь проекта». «Господи, пускай эти домохозяйки смотрят сериалы. Они хотят видеть жизнь». «Реальную жизнь, а не тот суррогат, которым их пичкают на протяжении нескольких десятилетий. А если вы еще сумеете эту линию разбавить динамикой и напряжением, то они будут визжать от восторга». «Ха, а я о чем?» – самодовольно выкрикнул сценарист, поднимаясь со своего места. «Шаман! Этот сюжет будет отвечать всем только что озвученным вами требованиям». «Я не глупее вас и понимаю это». «Как и то, что этот тип может все там разнести к чертовой матери», – остудил его пыл хозяин кабинета. «Ну, в этом отношении вы слышали наше заверение, Викентий Петрович», – не согласился с ним режиссер. «Ладно, господа, надеюсь, мы друг друга поняли. Можете идти». Конец первой книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.